все хотят узнать. Все хотят узнать, что лежит внутри игрушки. Хочется понять, что откуда появилось. Кто кого нашел, почему к концу лишь года Дед Мороз пришел. Почему на смену ночи наступает день? Почему никто не хочет труд сменить на лень? Почему в сады и ясли дети не хотят? Да и шутки изменились в играх у ребят. Не понять им муки ада, и про рай смешно. Папа спит, а мама с дядей собрались в кино. 2018 год.